Глава 7. Хомутов действительно больше не показывался на Коковинском прииске, и Раида Филатьевна скоро позабыла о нем и его странных разговорах. Приближалась осень. В жизни Раиды Филатьевны это время года всегда являлось критическим моментом, и ее всегда страшно тянуло куда-нибудь в город. Но теперь она была не одна, и ее очень заботил вопрос о будущем. Чем они будут существовать с Настенькой? Где устроиться? Не махнуть ли с последними пароходами в Питер? Последняя мысль была особенно заманчива, но Ираида Филатьевна боялась сразу окунуть свою воспитанницу в вечные сумерки столичного существования с его голодовками и холодовками. Сама Настенька не высказывалась, куда ей хотелось бы переехать, и отвечала каждый раз уклончиво. «Мы с тобой так сделаем пока», — предлагала Ираида Филатьевна. «Возьмем у господина Пажона отпуск недели на две, съездим в соседний город, может быть, там устроимся. А если нет, тогда махнем дальше». Настенька ничего не имела против такого плана, и она решилась выехать через 3 дня. Но накануне отъезда Настенька сильно прихворнула. Голова у ней была горячая, глаза мутные. «Придется одной ехать», — решила Ираида Филатьевна. «Медлить нельзя». «А как же я здесь одна останусь?» — спрашивала Настенька. «Я боюсь». «Глупости. Кругом порядочные люди, и никто не осмелится беспокоить мою больную девочку». Перед самым отъездом, когда лошади уже были поданы, Настенька неожиданно расчувствовалась и расплакалась. Эти первые слезы тронули Ираиду Филатьевну, и она, целую Настеньку, ласково ее спрашивала: «О чем ты плачешь, моя крошка? Ведь я скоро вернусь и увезу тебя отсюда. С тобой вместо меня останется одна старушка, которая не даст тебя никому в обиду. Ну, о чем ты плачешь?» «А если вы не приедете?» — сквозь слезы спрашивала Настенька. «Вздор! Будь умницей и выздоравливай поскорее. Вы всегда так любили меня, заботились. О, это пустяки, моя хорошая, я тебе всегда говорила, что мы все эгоисты и все на свете делаем для собственного удовольствия или выгоды. Если я тебя взяла к себе, значит, мне это было или выгодно, или приятно. Следовательно, не может быть и речи о какой-нибудь благодарности. Скорее приезжайте, Раида Филатьевна, мне без вас очень скучно будет». Настенька бросилась к ней на шею и со слезами целовала ей все лицо и шею, так что та принуждена была даже поохладить эти нежности. Загадочная Настенька притихла и как-то вся съежилась. Она показалась теперь Ираиде Филатьевне такой маленькой и жалкой девочкой. «Вы мне отвечаете за мою девочку, понимаете?» — проговорила Ираида Филатьевна при отъезде по жену. «О, будьте покойны, совершенно покойны», — уверял старик, улыбаясь слащавой неопределенной улыбкой. «Особенно берегитесь Хомутова», — настаивала Ираида Филатьевна. «Это такой человек, который... Одним словом, вы мне отвечаете за все, что здесь случится». В душе ее опять проснулся безотчетный страх к Хомутову, и она оставила прииск в самом тревожном настроении. Едва ли она так тревожилась бы, если бы оставляла на прииске свою родную дочь. Ровно через неделю Ираида Филатьевна возвращалась домой и нетерпеливо ждала, когда из-за леса увидит, наконец, Коковинскую приисковую контору. Дела были устроены, работа отыскана, но всю дорогу у Ираиды Филатьевны болело сердце. Она сама не могла отдать себе отчета в своей тревоге. То ей казалось, что Настенька опасно больна, то она видела Хомутова, который ехал на Коковинский прииск с коварной целью похитить Настеньку, то она начинала бояться тысячи тех случайностей, которые может придумать только возбужденный мозг. Наконец дорога кончилась. С вершины последней горки Ираида Филатьевна увидела вдали знакомый низенький домик, о котором она столько думала. По наружному виду все оставалось по-прежнему, и из одной трубы весело поднималась кверху синяя струйка дыма. Когда экипаж подъезжал к самой конторе, и Раида Филатьевна заметила, как из-за угла показалась была фигура Шипицына и быстро спряталась. Тяжелое предчувствие сдавило ей сердце. Вылезая из экипажа, она заметила голову Пажона, которая выглянула из дверей конторы и быстро спряталась. Из людской показался Гершот в ермолке в старом халате. Старик нес в руках что-то белое. И Раида Филатина заметила издали, что это были женские воротнички и манжеты. Глаза их встретились. Немец остолбенел, выпустил из рук свою ношу и, шлепая стоптанными туфлями, как пойманный школьник, побежал обратно в людскую. — Это черт знает, что такое! — проворчал Ираида Филатина, сбегая на крыльцо. Она только что хотела отворить дверь в свою комнату, как ей загородила дорогу молодая горничная в накрахмаленном белом переднике. — Нельзя-с! — бойко проговорила горничная. — Барни почивают. Не приказано будить. — Какая барыня? Да ты с ума сошла, моя милая! Я здесь барыня, приехала к себе домой. — Никак нет-с. У нас барыня Настасья Яковлевна. Третьего дня свадьба была в заводе. — Какая свадьба? Что ты мелешь? — Барин Пажонс женились на Настасье Яковлевне. Обыкновенная свадьба. А меня приставили к барыне горничной. Ираида Филатьевна бессильно опустилась на стул, и у ней в голове все пошло кругом. Горничная с двусмысленной, сдержанной улыбкой смотрела на нее и не оставляла дверей. Ираида Филатьевна плохо помнила, сколько времени она просидела в этом положении. Ее заставила очнуться маленькая желтая собачка, которая с чисто собачьим участием к человеческому горю ласково лизала ей руки. Откуда взялась эта собака, бог ее знает. До этого времени Раида Филатьевна никогда не видала ее на прииске. — Куда? — проговорила глухо Раида Филатьевна, когда пришла в себя. — Куда теперь? Горничная ушла от дверей, за которыми слышался теперь шелест накрахмаленных юбок и плеск воды. — Барыня умывается, — подумала Раида Филатьевна и сейчас же прибавила про себя. — А я зачем сижу здесь? Было часов 12. Солнце стояло над головой, но в его лучах уже не было летнего зноя. Дыхание наступавшей осени чувствовалось во всем. Зелень на деревьях побледнела и перешла в желтые тона, трава высохла. Недавний утренник прихватил несколько молодых березок, и они выделялись из остального леса яркими лимонно-желтыми пятнами. В двух-трех местах, как облитая кровью, стояла осина. «Зачем же обман?» — стонала Ираида Филатьевна, хватаясь за голову. «Зачем было обманывать?» «Войдите!» — послышался из-за двери голос Настеньки. В первую минуту Ираида Филатьевна не хотела идти в свою комнату, но потом ее страстно потянуло туда. «Еще раз взглянуть на нее!» На ту, за которую она готова была отдать свою жизнь. Когда Ираида Филатьевна вошла в комнату, Настенька лениво поднялась к ней навстречу из-за туалета, пред которым поправляла свой батистовый чепчик с эльзасским бантом. На ней был надет длинный батистовый пеньюар со множеством богатых прошивок. От объяснения с Настенькой у Ираиды Филатьевны закружилась голова и подкосились ноги. Ей предложили поискать другого места. Она хотела крикнуть, но только беззвучно раскрыла рот и жалким растерянным взглядом смотрела на улыбавшуюся Настеньку. «Может быть, все это сон?» — мелькнуло в ее голове. И она даже провела ладонью по холодному лбу. Нет, это была сама действительность, которая жгла ей грудь и камнем давило сердце. «А я чуть не забыла», — спохватилась Настенька, придавая своему лицу серьезные выражения. «Без вас здесь почти каждый день приезжал Хомутов и все спрашивал, когда вы приедете. Он, наверное, и сегодня будет». «Настенька», — глухо застонала Ираида и выбежала из комнаты. «Зачем? Куда?» — вертелись в голове ее вопросы, когда она очутилась на крыльце, и на нее пахнуло свежим воздухом. Лес был так же зелен, как всегда. Осеннее солнце обливало золотыми волнами все кругом. Где-то беззаботно чиликала безыменная лесная птичка. Покойно тишиной веяло отовсюду. Той тишиной, какой природа преисполняется только осенью, как человек, который готов заснуть. «Куда? Зачем?» — уже вслух спрашивала себя Ираида Филатьевна, бесцельно хватаясь с одной рукой за дорожную сумочку. Она упала на первый попавшийся на глаза стул и, схватившись за голову обеими руками, тихо зарыдала. Целый ряд ярких картин промелькнул в ее голове. И каждая картина раздавливала ее, как колеса катившегося по ней поезда. И тут же из глубины души, из полузабытых детских воспоминаний, неизвестно как, зачем и для чего, выплыла тихая семейная сцена. Вот Ирочке 8 лет. Она лежит в своей теплой мягкой постельке и сладко спит утренним детским сном, которого никак не может разогнать старая няня Акимовна, выненчившая еще самого генерала Касаткина. «Ирушка, вставай, голубушка!» — шепчет старушечий голос, и костлявая сморщенная рука забирается под одеяло, чтобы пощекотать баловницу. «Благовестят, Ирушка!» «Я сейчас, Акимовна, одну минуточку!» — сладко шепчет девочка, не открывая глаз. Опять набегает сладкий и могучий детский сон, и опять слышит старушечий голос. «Ирушка, от благовести ли?» Чьи-то дрожащие руки любовно и осторожно натягивают чулок на детскую ногу, и маленькая Ирочка сквозь сон точно из бог знает какой дали слышит. «Ирушка, трезвонит, вставай, ласточка!» «Акимовна, голубчик, одну секундочку!» Старушка долго смотрит на разметавшуюся девочку, качает задумчиво головой и ласково шепчет: «Ну, ин понешься». Но через мгновение старая Акимовна приходит в себя и каким-то испуганным голосом начинает шептать: «Ирушка, оттрезвонили, а? Ирушка, от благовести ли?» «От благовести ли? Оттрезвонили». Машинально повторяет теперь Ираида Филатьевна слова старой Акимовны, и теперь они жгут ее огнем. Впереди темно, холодно, некуда больше идти. Конский топот заставил ее поднять голову. Не видя еще ничего, она уже чувствовала, что это едет Хомутов. Да, это его и находит, звонко бьет копытом землю. Первым движением ее было куда-нибудь убежать, скрыться. Но она вспомнила, как давеча бежал от нее Шот, как прятался за угол Шипицын, и осталась на месте. А Хомутов уже входит на крыльцо в каком-то татарском азяме и издали улыбается ей. Она ненавидела его в это мгновение, ненавидела за его физическую силу, за самоуверенную улыбку. «Ираида Филатьевна, не подходите!» В ужасе шепчет она, точно стараясь что-то припомнить. «Погодите. Одну минуту, погодите». Хомутов остановился с протянутой рукой на воздухе. «Послушайте, сходите к ней», — шепчет она, показывая головой на контору. «Скажите ей, что я прощаю ей все, понимаете? Решительно все. Я уйду отсюда, только я хочу проститься с ней». Хомутов нехотя вошел в контору. И Ираида Филатьевна от слова до слова слышала его разговор с Настенькой, которая нарочно громко отрезывала каждое слово. «Что еще за нежности?» — почти кричала она на Хомутова. Когда Хомутов повернулся к двери, глухой выстрел заставил его вздрогнуть. На крыльце, корчась в предсмертной агонии, лежала Ираида Филатьевна, около нее валялся дрянной револьвер. На выстрел из всех щелей показались люди, и, как всегда бывает в таких случаях, начали поднимать умиравшую. «Отходит», — прошептал Макар, когда Ираида Филатьевна распустилась на его руках, как подстреленная птица. Уткнувшись в угол лицом, тихо закныкал старик Шипицын. Хомутов стоял над самоубийцей, растерянный и убитый. Эх, светлая была душа! Медленно и с расстановкой проговорил он, глубоко надвигая на свою голову широкую шляпу. Мсье Пажон, глядя на безмолвно лежавшую мадемуазель Иру, молодцевато покручивал усы. Мистер Арчер бесстрастно осмотрел бывшую переводчицу и ушел к себе в комнату, чтобы продолжать начатое письмо в Англию к кузине, которая не получала от него никаких известий в течение целого месяца. Все мы хлеб едим. Из жизни на Урале. Впервые журнал «Дело» 1882, номер 4, за подписью Дмитрий Сибиряк. 26 февраля 1882 года мамин Сибиряк писал матери: «Получаю заказное письмо из редакции «Дела», которое извещает меня, что два мои рассказа «Все мы хлеб едим» и «В камнях» приняты, и мне назначена плата по 80 рублей за печатный лист, в надежде, что я пришлю еще рассказов». Собрание сочинений, том 8, страница 622. Исследователи творчества мамина Сибиряка установили, что рассказ является отпочкованием от одного из вариантов «Приваловских миллионов». Первоначально он назывался «Неудача», и автор безуспешно пытался его опубликовать. С «Приваловскими миллионами» рассказ роднит постановку вопроса о народнических поисках в их соотнесении с реальной действительностью. В самом названии «Неудача» выделен момент безуспешной попытки молодого интеллигента заняться хозяйствованием в деревне. В опубликованном варианте аспекты сместились. Тема неудачи стала одной из важных, но не определяющих основной смысл рассказа. Главная же тема названа в начале пятой главы. Да и невозможно было с головой не погрузиться в этот маленький мирок, который задыхался под веянием времени. Рознь шла сверху донизу. Мечты о деревенском воздухе, о наслаждении природой, о равновесии элементов так и остались мечтами. Той идеальной деревни, описание которой мы когда-то читали у наших любимых беллетристов, не было и помину. Современная деревня представляет арену ожесточенной борьбы, на которой сталкиваются самые противоположные элементы, стремления, инстинкты. Перестройка этой, если позволено так выразиться, классической деревни с семейным патриархатом во главе и с общинным устройством в основании совершается на наших глазах, так что можно проследить во всей последовательности это брожение взбаламученных рядом реформ элементов, нарождение новых комбинаций и постепенное наслоение новых форм жизни. Картина, нарисованная писателем, была далека от народнической идиллии. Напротив, он подчеркивает необратимость изменений, произошедших в деревне, ограбленной реформами, неоднородной по своему составу. Рассказ о жизни русского села переплетается с изображением разоренной башкирской деревни, картиной уральской природы с размышлениями о судьбах и поисках сельской интеллигенции. Включая «Все мы хлеб едим» в сборник «В глуши» 1898, автор внес дополнительные изменения. Были опущены эпизоды, связанные с немцем Фурманом, целый ряд подробностей о жизни Анки у Шептуна, сцена проверки документов. В ряде случаев сокращения носили характер автоцензуры. После слов Ликандры «все прахом пошло» следовало в журнальном варианте «как здание, возведенное на песце». «Дрянь, народишко, мои учителя оказались, и сейчас на попятный двор». Тут, кстати, и случай подвернулся. Исправнику донесли, что мы коммунизмом занимаемся. Ну, то-се, пошла эта московская волокита, а потом смешение языков и рассеяние народов. На поверку вышло так, что мы даже претерпели некоторое гонение от мучителя фараона. Значит, все честь честью кончилось. Не менее важен для характеристики атмосферы эпохи опущенный эпизод проверки документов. Мы вышли в сени и лицом к лицу встретились с двумя мужиками, которые о чем-то тихонько разговаривали с Шептуном. «Послушай, барин, ты бы лучше в избе остался», — нерешительно заговорил Шептун, обращаясь ко мне. Почему лучше? Да так, невозможно. А вы по какому, собственно, делу изволили сюда пожаловать? Спрашивал меня один из мужиков. Да без всякого дела, приехал и только. Мужики переглянулись и не двигались с места. Вам, вероятно, паспорт мой нужен? Спрашивал я. В это время из избы на шум голосов вышел Сарафанов и накинулся на мужиков. Да вам чего надобно? Чего вы людям спокоя не даете? Да я сейчас... Тебя мы, Павел Иванович, знаем, — нерешительно говорили мужики. А вот баринок от того. Произошла довольно крупная сцена. Сарафанов почему-то счел долгом обидеться и долго кричал и ругался. Учитель напрасно их уговаривал прийти завтра. Дело кончилось тем, что Сарафанов схватил шапку и куда-то убежал. Через 10 минут он вернулся и сердито плюнул в сторону. «Бегал к отцу Михею. Уехал куда-то, с требой», — докладывал Сарафанов, утирая лицо платком. «По пути забежал к капитану, куда-то тоже ушел. Уж я бы задал этим иродам». Мы все вернулись в избу, и при свете сального огарка, по крайней мере в течение целого часа, должны были присутствовать при чтении и осмотре моих документов. Мужики оказались начальством и стояли на том, чтобы я переночевал в волости до приезда урядника. Только благодаря неимоверным усилиям со стороны Ликандра и Сарафанова мы кое-как сошлись на таких условиях. Я останусь спать в избе, а в сенях будет спать Соцкой. «Ну, пусть его спит на здоровье», — проговорил Сарафанов, когда переговоры были кончены. «Только и ироды всю душу вытянули. Да что мы, конокрады, что ли, дались вам?» «Мало ли народу по нынешнему времени?» «Павел Иванович», — рассуждал широкоплечий староста. «Другой пальцем перешибить нечего, а за него наотвечаешься. На меднись так же было. Приехал какой-то, кто его знает кто, пожил денька 3, а потом в Екатеринбургскую неделю корреспонденцию написал. Как это, по-твоему?» «Так хорошо урядник был дома, а теперь его нет. Барин-то, он что говорит? Без всякого дела приехал. А разве без делов кто поедет? Не те времена». «Ах, все вы испортили», — горячился Сарафанов, обращаясь ко мне. «И сказали бы прямо, доктор послал, и кончен бал. Вот где хаос». «Фу, глупость какая!» — сердился учитель, попыхивая папироской. «Надоели эти церемонии. Даже оригинального ничего нет». Скоро появился и Соцкий. Это был высокий кривой старик с загорелой шеей. На голове был надет триковый картуз. Небольшая бородка мочального цвета украшала нижнюю часть лица. Когда он вошел в избу, Сарафанов и учитель только развели руками и громко захохотали. «Вот так сторож», — говорил Сарафанов, заливаясь своим нерешительным дребезжащим смехом. «Ты рассказ меня пришел караулить?» «Павлу Ивановичу», — развязно проговорил рассказ, поправляя одной рукой свалившиеся на глаза волосы, а другую протягивая Сарафанову. «Вы не повинны или части?» — обратился рассказ ко мне. «Нет, не повинный». «Так, а в Екатеринбургскую неделю корреспонденции не пишете?» «Нет, не пишу». «Да будет тебе шут гороховый», — говорил учитель. «Пойдемте на синник, лихо выспимся».